Джеймс сдирает засохший черно-белый помет и, выбирая цель, кидает его в противоположную стену. Жар держится 5 дней, потом проходит. Падение — это та ось, вокруг которой он вращается в своей памяти, снах, полудремотных фантазиях. Дважды вечером, когда его оставляют одного с горящей свечой, он повторяет эксперимент Марли Гаммера. Один раз в присутствии Лизы. Она с ужасом отталкивает его руку. Так Джеймс получает еще одно доказательство. Нога заживает на редкость быстро, что поражает всех, кроме него. Заглядывает в Вайни, полчаса осматривает мальчика, говорит, что никогда не видел ничего подобного. Приходит мисс Лакет с корзинкой клубники собственного сада. Элизабет приносит еду, смотрит, как он ест, разглядывает его, словно хочет понять, что же он такое. Однажды утром в комнату, ковыляя, заходит вдова, опускает палец в ночной горшок, нюхает и бросает на мальчика злобный взгляд. Гаммер не приходит, но Джеймсу хочется, чтобы он пришел. Чаще всего его навещает Лиза. Она приносит выдержки, собственноручно переписанные из местных газет, читает их Джеймсу, сидя в изножье кровати, изо всех сил стараясь выразить голосом характер сплетен или сенсаций, вдохнуть жизнь в сообщения о прибытии или отбытии кораблей и лордов. На коров снова напала чума. В Сент-Филипс-Грин, угрожая оружием, ограбили квакера. Старушка, оставившая рядом с занавеской зажженную свечу, сгорела заживо. Их светлости герцог и герцогиня Сент-Обланс прибыли на воды в Бристоль. Сообщается о смерти ирландца Джона Фолса, прославившего свое имя тем, что однажды он выпил за один присест 2 кварты виски, после чего без посторонней помощи дошел до дому. Примечание. 1 кварта в Англии равняется 1,14 литра. Лиза знает, что Джеймс слушает, заглядывая в мир через эти газетные щелочки. Когда все уже прочитано, она принимается болтать, рассказывает, кого сегодня видела, кто что и кому говорил, задает вопросы и сама же на них отвечает. Эта манера выработалась с годами, теперь все так с ним говорят. Такое общение проще всего, да и родные давно уже перестали надеяться услышать от него хоть слово. Поэтому, когда однажды вечером Лиза сидит на кровати, массируя ему ногу, Джеймс отвечает на ее вопрос, она оборачивается к двери посмотреть, кто вошел. Сказал-то он всего лишь «да» или «нет», ни Лиза, ни он сам так и не смогли потом вспомнить первое его слово, но этого оказалось достаточно. Его молчание, словно огромное стекло, дало трещину. Через минуту вся семья уже собралась вокруг кровати. «Задайте ему вопрос», — просит Лиза. Никому ничего не приходит в голову. Наконец Элизабет спрашивает. «Как сегодня твоя нога, сынок?» Джеймс долго не отвечает, потом говорит. «Спать хочется». Джошуа снимает шляпу и с удивлением качает головой. Как будто с мальчика сняли проклятие. Он улыбается жене во весь рот. «Что дальше?» — говорит он. «Что дальше, а?» Легкий ветерок кружится по комнате. Лиза подходит к окну, тянет носом воздух. «Будет дождь», — произносит она со слезами в голосе и, закрыв окно, задергивает занавеску. Вечером, 4 дня спустя после свадьбы, Амельда Кэтч обнаруживает у себя на лбу красную сыпь, которая на следующее утро уже покрывает почти все ее тело. Вызванный по этому случаю мистер Вайни ставит осторожный диагноз — корь. Через 6 часов его вызывают снова. Сайлас Кэтч отчаянно барабанит в дверь.